Дикарка внушала мне смертельный страх. Я научилась многому, однако не могла избавиться от ощущения, что это примитивнейший примитив. Сколько я продержусь против Алика или Джейн? Пусть бы хватило, чтобы помочь остальным. Все свободное время, остававшееся от общения с Ренесми и тренировок, я проводила на заднем дворе с Кейт, пытаясь научиться выводить мысленный щит за пределы собственной головы. Тут Эдвард поддерживал меня вовсю. Надеялся, что я смогу обрести способ внести свою лепту, не высовываясь на линию огня. Мне приходилось нелегко. Ни за что уцепиться, ни на что опереться, только горячее желание быть полезной, уберечь, оградить Эдварда, Ренесми и сколько возможно остальных моих родных. Снова и снова я пыталась вытолкнуть зыбкий щит со слабым и очень переменным успехом. Я как будто растягивала невидимую резиновую ленту, которая в любой момент могла потерять упругую твердость и расползтись клочьями тумана. Эдвард единственный согласился стать нашим подопытным, и теперь Кейт раз за разом била его электрошоком, пока я неумело барахталась в собственном сознании. Мы тренировались часами. Пот должен был бы литься с меня градом, хотя, разумеется, совершенное вампирское тело на такую низость не способно. Но мозги плавились. К сожалению, страдать приходилось Эдварду, а я, обвив его руками, ничего не могла поделать, и он снова и снова дергался от слабого разряда Кейт. Я изо всех сил старалась растянуть мысленную защиту на нас обоих. Иногда получалось, но заслон моментально соскальзывал. Во мне бушевала злость. Почему Зафина не может со мной позаниматься? Тогда Эдвард смотрел бы себе кино, а я бы старалась прервать сеанс. Но Кейт считала, что мне нужна мотивация, то есть в данном случае прекратить мучения Эдварда. Нет, она все-таки садистка, как бы она это ни отрицала в день приезда. «Эй!» — ободряюще окликнул меня Эдвард, превозмогая боль. На что угодно пойдет, лишь бы не пустить меня на боевую тренировку. Же почти не дергает. Молодец, Белла, так держать. Я сделала глубокий вдох, обдумывая, что привело к нужному результату. Потянула упругую ленту, изо всех сил стараясь, чтобы она не развеялась, пока я тяну ее от себя. «Еще раз, Кейт!» — прохрипела я сквозь стиснутые зубы. Кейт прижала ладони к плечу Эдварда. Он обрадованно вздохнул. «Ничего», — Кейт удивилась, а разряд был не слабый. «Хорошо», — отдуваясь, проговорила я. «Приготовились», — и Кейт снова дотронулась до Эдварда. На этот раз его тряхнуло, и из груди вырвалось сдавленное шипение. «Прости, прости, прости», — заклинала я, кусая губу. «Но почему у меня не получается?» «Ты молодец, Белла!» Притягивая меня к себе, успокоил Эдвард. «Всего несколько дней, как попробовала, и уже получается иногда проецировать. Кейт, скажи, правда она молодец?» Кейт поджала губы. «Не знаю. У нее громадный талант, мы только начали его раскрывать. Недостаточно старается, стимула не хватает». Я уставилась на нее, не веря своим ушам. Губы сами собой растянулись в оскале. «Не хватает? Она на моих глазах мучает Эдварда, и не хватает!» Со всех сторон послышались перешептывания. Занимаясь, мы постепенно обросли толпой зрителей. Сперва приходили поглядеть только Элиазар, Кармен и Таня. Потом проявил интерес Гаррет. За ним подтянулись Бенджамин, Тиа, Шиван и Мэгги, а теперь даже Алистер, пристроившись у окна под самой крышей. Все разделяли мнение Эдварда. Я и так делаю огромные успехи. «Кейт!» — предостерегающе произнес Эдвард, распознав, куда она клонит, но Кейт уже не слушала. Она неслась вдоль берега туда, где медленно прогуливались Зафрина, Сенна и Ренесми. Ренесми с Зафриной держались за руки –